Глава пятая. Первый поцелуй. Алтарный камень был круглым, метра два в диаметре, разделенным на две половины, черную и белую. Его материал слегка мерцал, как гранит на ярком солнце, был холодным и шершавым на ощупь. Мои пальцы сразу онемели от напряжения и холода, но вскоре я перестала их ощущать и вообще воспринимать что-либо. Даже перестала улавливать тончайшую на грани слышимости мелодию или молитву. В ней иногда звучали знакомые слова, а потом и они стерлись. Их смысл ускользал от сознания, и, казалось, во всей вселенной остались только мы двое, Дейтар и я. Я вглядывалась в серые глаза напротив, отмечала подрагивание ресниц, бьющуюся жилку на сильной шее, легкое колыхание черных волос, выбившихся из забранного на затылке хвоста. Мы так долго смотрели в глаза друг другу, что у меня начались галлюцинации. Колыхавшаяся прядка черных волос некроманта вдруг превратилась в воронье перо, соскользнула с мужского плеча и закружилась в воздухе. Мне захотелось протянуть ладонь и поймать его, но я не пошевелилась, словно окаменела, и лишь завороженно следила за нереально медленным падением. Перо коснулось черной поверхности камня, и она колыхнулась, как колодезная вода, налитая до самых краев. Мрамор покрылся рябью, как от ветра, волна добежала до моей половины и потрогала неприступную белизну черными пальчиками. В этот момент с моего венка, болезненно скользнув по чувствительной коже щеки, на алтарь упал белый лепесток и породил маленький смерч на поверхности белого камня. Волна добежала до границы и коснулась белыми пальчиками черных. Черные тут же сжались, ухватили добычу по всей длине разделительной линии, и та смазалась небольшими черно-белыми спиралями. И начался медленный, осторожный, чарующий танец света и тьмы. Вытянули длинные шеи лебеди, взмахнули черные и белые крылья и закружились быстрее и быстрее, перетекая из одной формы в другую, но не смешиваясь в серое безразличие, а выстраивая потрясающие реалистичные черно-белые картины. Творились небо и земля, поля и леса, реки и горы, облака и птицы. Они уже не кружились на поверхности алтаря, а вырывались на свободу и проносились над головами, и крылатые мужчины и женщины, танцующие в небесах. Облачные спирали поднимались над камнем, волны плескались и шумели за спиной, ветви протягивались и становились садом вокруг нас, трепетали на цветах бабочки, пели птицы. Их освещало и раскрашивало солнце, и вот уже ни света, ни тьмы, ни свиты, ни храма, радужное буйство лесных красок окружало нас со всех сторон. Я дивилась на чудеса не просто живых, а объемных, прикасающихся ко мне картин, не успевая запоминать их ослепительный калейдоскоп, а сияющие серые глаза напротив словно не замечали ничего и не отрывались от моего лица. Бросив взгляд на бледное, но улыбающееся лицо Дейтара, я уже не могла отвести от него глаз, словно пойманная в ловушку. И не было уже никакого камня между нами, мы стояли всего лишь в полушаге друг от друга. Смогу ли я сделать первый эти полшага? Мы шагнули одновременно. Черное перышко, кружась, упало на его плечо и зацепилось за вышивку камзола. Я протянула руку и сняла его. Попыталась, но оно уже превратилось в прядь волос, и я пропустила сквозь пальцы их тугой шелк. Легкий лепесток скользнул по щеке и прилип к моим губам. Дейтар осторожно снял его, и тут же рука мужчины легла мне на талию, притянула, прижала к сильному телу, и его мягкие губы коснулись сначала моего виска, затем скользнули по скуле невесомее лепестка и уверенно накрыли мои губы. Я вдохнула его аромат, морской бриз и жаркий, нагретый солнцем орешник. Обняла свежесть и горечь, соль и сладость, мир над бездной. Поцелуй был как молния, короткий, крепкий, останавливающий сердце и зажигающий солнце, бросающий в бездну. Коснулся и исчез, перевернув мой мир и посеяв бурю. «Тома!» — выдохнул Дейтар и сам отпустил меня. Снял мою руку со своего плеча, коснулся ее обжигающе горячими губами и сжал в широкой ладони не сильно, но надежно, переплетя пальцы. «Дольше нельзя». «Почему?» «Оглянись. Видишь?» Распахнув глаза, я осмотрелась вокруг. Мы стояли на невысоком утесе над бушующим морем. Да озноб, реальные бури, море, утес. И камни скользкие, недолго и упасть. Свистел в ушах ветер, которого я мгновение назад не ощущала. Он трепал подол моего намокшего от брызг платья так, что не выдерживали нежные кружева, рвал в небе темные тучи. «Что это? Где мы?» Я невольно отступила от обрыва. «Это гневаются небеса, Тома. Мы перешли дозволенную нам границу». Сердце ухнуло в разверстую под ногами бездну. «Наш брак не благословлен?» — спросила я, ежась от пронизывающего ледяного ветра. Дейтар обнял меня за плечи, прижал к себе, защищая. «Они показывают, что моя магия может тебя уничтожить. Пока нам запрещена близость большая, чем невинный поцелуй». «И хорошо, что запрещена». И тут, по наступившей в душе легкости, я поняла, в каком была страшном напряжении до сих пор. Не готова я пока к большей близости. То есть умом понимала, что придется разделить постель, и, наверное, это не так страшно. Мне мои более просвещенные подруги чего только не рассказывали о своих отношениях с парнями, но вот сердцем и душой еще не могла принять. Хотя поцелуй мог быть и подольше. Что не так с этим поцелуем? Он был такой короткий и такой сводящий с ума. Так разве не это требуется от нас? А с другими невестами, как у ворона было? Не успела я подумать о других, как скала, на которой мы стояли, треснула с оглушающим шумом. «Осторожно, Тома!» Ворон обнял меня крепче, перепрыгнул через трещину подальше от обрыва. «О чем ты подумала?» Признаваться не хотелось, поэтому я решила увильнуть. «Это не важно». Край утеса с грохотом осыпался в бушующее море, и нас обдало холодной волной. Ворон схватил меня за руку, отбежал еще дальше. «Это важно, Тома. Здесь важна каждая мысль, твоя и моя, каждое движение души». «Где здесь?» «Темные небеса!» — раздраженно воскликнул некромант. «Просто ответь!» Вспышка, грохот. Разряд молнии ударил в скалу совсем близко, отколов еще солидный кусок утеса, и я несколько мгновений стояла не в силах произнести ни слова, ослепшая и оглушенная. «Только не пугайся!» Ворон снова отступил, прижал меня к груди, и по закону подлости я испугалась до спазма в горле, когда, проморгавшись, увидела из-за его плеча, что из той стороны, где недавно простирались цветущие холмы, к нам подступает бурлящее, вскидывающее огромные волны море. Разрушающийся утес оказался крохотным островком. «Прошу тебя, Тома, не бойся. Закрой глаза, послушай меня. Закрой, вот так. Вспомни, какую красоту мы только что смогли создать». «Мы?» «Именно мы, милая Тома. Все, что вокруг, создано нашими душами. И твердь, и тучи, и ветер, и море — это отражение наших душ в небесах вечности. Тебе никто не объяснил таинство?» Он взял мое лицо в ладони, и я не смогла отрицательно покачать головой и говорить не могла от страха. «Смотри мне в глаза и не бойся ничего, хорошо? Я смогу удержать нас. Веришь?» «Верю», прошептала я, глядя в потемневшие, встревоженные глаза некроманта. «Спасибо», — улыбнулся он, и я правда поверила. «Тогда слушай. Только мужчина и женщина могут сотворить мир, свои маленькие небеса, свой купол, свой дом, и наполнить его. На первом этапе ритуала небеса проверяют, смогут ли двое создать свой мир. И сейчас пока не важно, каким он будет, главное, чтобы двое смогли созидать вместе. У нас получался дивный, ни на что не похожий мир. Помнишь?» Прикрыв глаза, вспомнила струящиеся ленты ручьев, пахучую молодую листву, пухлые облака и парящих в пронзительной глубине небес птиц. «Так это все иллюзии?» «Не совсем. Но сейчас лучше думать так. А теперь вспомни, от какой твоей мысли наш с тобой будущий мир, не успев родиться, начал разрушаться». Я облизнула пересохшие губы. «Я подумала, ты ведь не в первый раз видишь все это». Вспомнила о твоих бывших невестах, о том, как ты их целовал и получал благословение небес. И мне стало неприятно от этой мысли. Прости. Ворон пригладил мои растрепавшиеся волосы, улыбнулся. Всего-то? А я уж подумал, что вызвал твою неприязнь и даже ненависть. Такую ты бурю подняла. Такое тоже бывает. Тогда брак невозможен. У него нет будущего, и кто бы ни стоял у алтаря, им придется навсегда расстаться. И нам тоже? «Еще не все потеряно, Тома». Он глянул поверх моей головы, и я тоже приподнялась на цыпочки, чтобы его широкое плечо не заслоняло обзор. Море успокаивалось. Порывы ветра стихали, и хотя грозовые тучи висели низко, из них уже не били молнии. «Да, я уже трижды проходил первый этап и дважды второй, но, клянусь, ни с кем и близко не было такого чуда». «А как у тебя это было с другими?» Первый раз мы смогли создать лишь раскаленную пустыню. В нас обоих было слишком много иссушающего равнодушия, и лишь далеким миражом на горизонте зеленели верхушки оазиса. Только поэтому жрецы нас допустили ко второму этапу. А здорово у них тут тестирование поставлено. Теперь понятно, почему нет разводов. Если главное — способность создать и поддерживать мир, то питать его вниманием и заботой уже не проблема. А второй мир? Я умышленно не стала называть слово «невеста». Тут невеста только я. Горы. Гордые, неприступные, безжизненные. Но эхо доносило звук водопада, и небеса сочли, где вода, там и жизнь. Не получилось. Более того, та девушка покушалась на мою жизнь. А в третий раз воды было даже слишком много. Стоячей, болотной воды. Это была трясина. Мне стало грустно, и я вдохнула. Зато сейчас лишь клочок камня посреди бездонного моря. Эхом моих чувств вдалеке жалобно крикнула чайка. «Мы еще можем все изменить, Тома. Верь мне, верь себе. Ведь начиналось все божественно прекрасно». Ворон снова обнял мое лицо ладонями и нежно-нежно, едва-едва прикоснулся к губам. В небе сквозь рваные тучи ослепительно брызнуло солнце, заставив на мгновение закрыть глаза. А когда я распахнула веки, вокруг уже стягивалась черно-белая воронка, закручивая в смерч бабочек, листья, цветы, волны и облака. Миг, и храм приобрел тот же, графический, разделенный надвое, как костюм Пьеро, вид. С той только разницей, что мы с женихом стояли держать за руки на границе черных и белых плит пола и когда-то успели поменяться местами. Да еще появились два храмовника в одеждах своих небес, темных и светлых. Наречение жениха и невесты состоялось. Небеса приняли их имена и благословили, — объявил служитель в белом. Интересно, какое мое имя приняли их божества, родное, но иномирное — Тамара, или местное — Террина? Имя души или название тела? «Но небеса предупреждают», — произнес служитель в темном балахоне, «что темная сила некроманта может причинить вред невесте и миру между ними. Необходима адаптация невесты к черномагии жениха». Ничего нового, собственно. Можно было и без тестов обойтись. Сделав паузу, темный храмовник сказал, «И еще небеса предупреждают, что ментальная магия невесты может причинить вред жениху и миру». «Что? Какая магия? Ментальная? У меня? Не может быть, тут какая-то ошибка!» «Что?» — эхом донеслось из-за спины. «Она менталист? Не может быть!» «Небеса не ошибаются», — был ему ответ. Я оглянулась, полюбовалась на изумленное лицо короля и, отворачиваясь, скользнула взглядом по чеканному профилю ворона. Вот кто даже не дрогнул, выглядел спокойным и безмятежным. Знал, наверняка знал, гад пернатый. «Необходимо обучение невесты и адаптация жениха к ее магии», — завершил чернорясник. «Срок следующей церемонии через год». «Это слишком поздно», — воскликнул король. «Это воля небес». Развел руками темный служитель и слегка поклонился, одновременно демонстрируя и подчинение, и превосходство. «Что вы, короли, перед вечными небесами? Золотая пыль?» Дейтар лишь бровь поднял и улыбнулся, но так, что даже меня озноб пробил, хотя ворон на меня и не смотрел. «Вот как! Они же лютые враги! То ли конкретно с этим служителем, лица которого и не разглядеть под капюшоном, то ли со всеми темными храмовниками? Почему?» «Мы придем тогда, когда сочтем, что готовы предстать перед оком небес», — с той же хищной улыбочкой сообщил мой жених. «Или небеса откажут?» «Дерзайте, граф, небеса никому не отказывают», — с тонкой ехицей усмехнулся в ответ чернорясник. «Вот и славно». «Ступайте, дети небес, ступайте», — засуетился служитель в белом. «Вернетесь, когда соблаговолите, когда будете готовы к следующей ступени». А вот этот наверняка союзник, ишь как лебезит, и не боится отношений с собратом по небесам испортить. Так ли едины храмовники в вопросах политики, как в вопросах веры? И не играет ли мой жених на их противоречиях? Зуб даю, что играет. Я покосилась на его аристократическую физиономию, ставшую презрительно надменной, смотрел он при этом на темного жреца. Черномаг против чернорясника. Хотела бы я посмотреть на их поединок. «Мы можем прислать учителя вашей невесте для ускорения процесса, граф Арьер», — процедил темный. «Не нуждаемся», — небрежно отмахнулся ворон. «Необходим контроль храма небес», — настаивал храмовник. «В любое удобное для вас время мы приедем сюда вместе с моей нареченной». Жрец, не выдержав, что-то прошипел на незнакомом языке, а Дейтар ощерился, словно он и не птица-ворон вовсе, а какой-то бешеный волколак. Интересные у них тут отношения. Непосредственные, слишком откровенные, словно на показ. Папа говорил, что за такой нарочитой враждой часто стоят тщательно скрытые общие интересы. Ох, как у меня руки чешутся порыться в этих тайнах. Все-таки хочется знать, что ты за птица, ворон. «Идите, дети, с миром», — напомнил о себе Белорясник. «Не теряйте драгоценного времени, его у вас слишком мало». И это предупреждение показалось мне зловещим. Мой нареченный перед миром и небесами жених ободряюще сжал мне кончики пальцев и потянул к выходу, но его остановил скрежещущий голос Чернорясника. «Мы должны знать, лорд, какой дом выбран нареченными для адаптации магий. Темному храму прекрасно известно, что особняк леди Террины временно непригоден для проживания людей», — сухим протокольным тоном ответил ворон. «Моя невеста приняла мое приглашение поселиться в Ариардерте. Традициями это не запрещено». «Да? Когда я успела принять? И главное, когда это приглашение прозвучало?» — хмыкнула я про себя. И только хотела выразить безоговорочное согласие, как свое веское слово высказал глава государства, настолько веское, что придавило крылышки моему ворону. «Я возражаю», — заявил король. «Как моя подопечная, леди Террина Барнс будет жить в дворце и находиться под наблюдением моих менталистов до следующего обряда. Заодно и обучение, и контроль над адаптацией обеспечим». «Я сам в состоянии справиться со своей невестой, ваше величество». «Так же, как с предыдущими?» — жестоко съязвил государь. «Мои решения не обсуждаются, граф». В полном молчании мы покинули храм небес. Весь путь до дверей мою спину прожигали взгляды двух храмовников, оставшихся у алтаря. Поэтому я шла как королева, сведя лопатки и вскинув подбородок. И наверняка бы споткнулась, если бы не поддерживающая меня рука ворона. Он отпустил мою ладонь только за воротами и вперился злым взглядом в задумчивое лицо короля. «Что все это значит, сир?» Тот только фыркнул. «Я рад, Дейтар, что в тебе еще осталась капля благоразумия, и ты не стал перечить мне в храме». «Я смею надеяться на объяснение?» «Смеешь, смеешь!» — мученически вздохнул Артан VII. «Ты и сам мог бы догадаться. У леди Террины, потомственной темной магессы, вдруг обнаружился ментальный дар, несвойственный роду Барнс. Откуда? Это либо последствия катастрофы, в которой леди потеряла всю семью, либо в ее теле возрождается якобы погибшая кровь Айе, либо третий, наиболее вероятный вариант — магия иномирной души. А чужеродная магия, да в крепости, запирающей выход демонам в наш мир? Я не могу рисковать. Да и мои маги должны убедиться в словах небесных служителей, определить уровень и степень опасности, не тащить же конклав в Риардерт. Некромант подозрительно прищурился. В словах государя был резон, но Дейтар не уступал. «Мой король, чтобы определить уровень дара, достаточно 5 минут. Почему ты назначил такой срок до следующего обряда? И каким образом нам с нареченной адаптироваться на расстоянии?» «Дейтар, ты еще не успел жениться, а я тебя уже не узнаю», — хохотнул Артан VII и по-приятельски хлопнул ворона по плечу. Тот слегка поморщился, но венценосец сделал вид, что не заметил недовольной гримасы непокорного подданного. «Ты в моем дворце проводишь больше времени, чем даже я, а леди будет в одиночестве скучать в твоем замке? Какая уж тут адаптация? Разве не ты, моя правая рука, обязан денно и ночно находиться при моем высочайшем теле? Разве не ты, тень моего трона, охраняющая мою спину на всех совещаниях и переговорах, тайных и явных?» Некромант побледнел и за неимением меча в пустых ножнах сжал пустую перевязь. «Нет, сир, уже не я. Если ты забыл, я напомню, что уже полгода как практически в опале и отстранен от всех моих обязанностей при твоем дворе. Мы оба знаем, что это лишь видимость для успокоения моей слишком нервной матушки. А появление при дворе твоей невесты — достаточно веский повод и тебя потихоньку вернуть. Кроме того, разве перестал работать стационарный портал на 4-м этаже Лаури Эрли? Вот и будешь с его помощью приходить на тайные свидания к своей прекрасной невесте. Подумай, какая романтика. И где благодарность?» «Благодарность? Ты предлагаешь мне тайком приходить порталом, который ведет в твои личные покои, к моей нареченной?» Полыхнули яростью грозовые глаза некроманта. Я молча переводила взгляд с короля на жениха. Какая муха укусила обоих? И какой смысл в действиях короля, сначала пожелавшего нас поженить в приказном порядке, если теперь он строит всяческие препятствия для нашего сближения? Невозможно заподозрить государя в непоследовательности. На троне дураки долго не усидят. Следовательно, он ведет какую-то игру. И Дейтар, похоже, понимает, какую именно, вот и бесится. И зачем Артан провоцирует некроманта? Чего добивается? Внезапно король перехватил мой задумчивый взгляд, и я поспешила сделать грустную физиономию. Даже не пришлось кривить душой, на самом деле было грустно. Не так я представляла самый важный день в жизни девушки. Пусть по местным ненормальным законам я еще не жена, а всего лишь нареченная. Будь здесь папа, то давно раскидал бы соперников по углам. Именно поэтому я в своем мире и замуж не успела выйти. Не нашелся еще тот богатырь, который выдержал бы поединок взглядов с коршуном. «Томка, не дрейфь!» — как наяву услышала я папин голос. «Если ты не можешь удержать судьбу в своих руках, расправь крылья и взлети над ситуацией». «Спасибо, папа. Ты помогаешь мне даже в другом мире». «Ваше Величество, Ваша Светлость», — церемонно поклонилась я мужчинам, оба удивленно возрились, словно только что заметили меня. «Осмелюсь предложить третий вариант для моего проживания». «Только не в монастырь!» — недавние соперники сплотились в едином порыве. «Нет-нет, я напомню, что в графстве Барренс имеется родовое поместье и замок. И пусть основное здание замка и донжон разрушено 3 года назад, но кое-что из внутренних построек уцелело, и жить там можно, судя по рассказам моего прежнего опекуна». «Графиня будет жить во флигеле для слуг?» — фыркнул король. «Не флигель, а вполне добротный дом. Раньше он был гостевым, теперь его заняла семья управляющего», — задумчиво молвил ворон, выдав свою осведомленность. «Значит, все-таки интересовался наследством невесты». «Не годится ваше предложение, моя леди. Там нет никакой защиты, как в моем замке или хотя бы как в королевском дворце». «Хотя бы?» — рассмеялся государь. «Тебе напомнить, Дейтар, что вся твоя хваленая защита не уберегла твоих предыдущих невест? Хочешь четвертую жертву? А там и до твоего 25-летия недалеко. Нет уж, вы оба нужны мне живыми и в своем уме. А потому, пусть не месяц, но неделю твоя нареченная еще воспользуется моим гостеприимством». 3 дня, сир. Ворон с непреклонным видом сложил руки на груди. И только король обрадовался победе, как его жестоко обломали. И только в моем сопровождении. «Не доверяешь?» Попробовал обидеться эльфообразный и картинно поджал чувственные губы. «Не доверяю». «Запомню», — прищурились хищные глаза. Король сделал какой-то знак, и от его свиты, ожидавшей на почтительном расстоянии у карет, к нам направилась 4 магов в полувоенной форме. «Так и быть, Дейтар, только ради нашей дружбы я попробую уговорить матушку, чтобы потерпела тебя это время, а там найдем компромисс. Через час жду вас на торжественном обеде в честь вашего наречения. А чтобы ты случайно не заблудился, я выделяю сопровождение для моей пока еще подопечной леди Тирины». Ворон вынужден был проглотить пилюлю, но я поняла по его глазам, что это оскорбление он тоже не простит. «Странная дружба. Очень странная. И очень мне не нравится, что король пытается меня использовать против моего почти мужа».